Глава 37. Я правда не хотела, чтобы мой друг, которого я знала с детства, погиб. Да, мы мало общались в последнее время, но это не означало, что я забыла совместные прогулки или то, как они с Волкером любили дурачиться. Почему же он забыл это все? Почему я стала для него монстром? Я лишь полюбила того, кого по правилам нельзя было даже за человека считать. И тут же лишилась его хорошего отношения к себе. Отлично. Собственный друг осудил меня за мой выбор. Кое-как я оторвала взгляд от его тела, зажмурилась и позволила образу раствориться под веками. «Ты готов?» — сглотнув, спросила я у Брайана. «Давно уже». Окончание фразы потонуло в его страхе. Очевидно, он сильно волновался перед встречей с дочерью. Он потянулся к ручке, надавил на нее и медленно толкнул дверь. Но нас прервали. Мы услышали, как в нашу сторону кто-то побежал. Выстрелом сопутствовал знакомый голос. «Кайл?» Вся эйфория предвкушения тут же стерлась с его лица. Брайан втолкнул меня в палату и попросил не высовываться, пока он не решит проблему. Звуки борьбы становились все громче. «Ты меня поняла? Я буду сторожить дверь, а ты собирай Джейн». Дверь перед моим носом захлопнулась. Звуки стали приглушенными. «Так, так, так...» Я медленно повернулась. Увидела кроватку и рядом с ней девушку в белом халате. «А я уже заждалась тебя», — прошипела она, касаясь пальцами щек моей дочери, спускаясь к животику. «Думала, когда же наша встреча повторится?» У меня сердце сжалось в груди. Я не смело ступила вперед, стараясь дышать ровно и держать себя в руках, но получалось у меня плохо. «Ваша дочка была бы красавицей!» Наконец она скрестила руки на груди, и тогда мне стало лучше видно Джейн, ее пяточки, которыми она бойко пинала воздух. Она была жива и здорова. «Отойди от нее!» — произнесла я сквозь зубы. Жена Нейта подняла брови от удивления, а потом резко начала смеяться. «Смотрю, ты понабралась силёнок. Жаль, что они тебе все равно не пригодятся. Ты в ловушке, дорогая». «О чем ты лепечешь, дрянь? А ты думаешь, почему тебя так легко сюда пустили? Мы всегда на шаг впереди тебя и твоего любимого ублюдка. Кстати, как он?» Она поднесла к лицу руки и посмотрела на свои ногти, будто проверила аккуратность маникюра. Такая спокойная, словно все у нее было схвачено, и она хозяйка положения. Гвен кое-как сдерживала улыбку. Уголок губ лишь слегка дернулся в хитрой усмешке. «Лучше, чем твой муженек. Кстати, тебе стоит проверить его голову». Я подняла палец к виску. Ему чего-то там не хватает. Знаешь, мозг частично вытек. Ее стервозность моментально растворилась. Гвен бледнела и беспомощно хватала ртом воздух. «Да, мы прострелили ему голову». «Ты не посмела!» — оскалилась она. Вряд ли она воспылала огромной любовью к Нейту, раз совсем не раскисла после новости о его смерти. «Уверена?» Я шагнула к ней, а она ко мне. Мы обе дьявольски злились. «Просто выгляни за дверь, там как раз где-то его труп охлаждается». «Я тебя уничтожу!» Желающих так много, что уже и не сосчитать. Я ожидала, что она нападет, поэтому, когда ее руки сжали мои плечи, и она начала толкать меня к стене, я выронила пистолет и вцепилась в ее белокурую голову. Запустила пальцы в волосы, наклонила ее и ударила коленом в переносицу. Я и без лишних выстрелов с ней справлюсь. Гвен схватилась за нос, отшатнулась от меня и заныла от боли. «Научилась драться и счастлива?» — спросила она. «Я не умею драться. Просто ты еще хуже меня, дорогуша». Гвен вновь напала, действуя наугад, и ей все же удалось зарядить мне пощечину. Это отвлекло меня, она прижала меня к стене и пнула в живот. Но мне не было больно. Знала бы эта тварь, что такое настоящая боль, не махала бы своими кулачками и не позорилась. И мое издевательское выражение лица, мой смех и мое нежелание защищаться распаляло ее больше. Еще немного, и у нее от бешенства слюни начнут вылетать изо рта. Когда она замахнулась для очередного удара, я поймала ее руку за запястье и носком ботинка ударила под коленную чашечку. Гвен начала падать вперед, И я тут же опрокинула ее на спину и села сверху. В агрессии я ударила ее кулаком по лицу. «Это все бесполезно!» — кряхтела она. А я ударила вновь. «Твою дочь не спасти! Ты себя-то спасти не сможешь! Вы проиграете!» «Посмотрим!» Я била снова и снова, что костяшки начинали слегка гореть. Гвен перестала брыкаться подо мной, но все еще находилась в сознании. «Ты даже не представляешь, какие планы на ту, что вы породили. Тебе это и в кошмарном сне не привидится». «Заткнись!» Я схватила ее опухшее лицо за щеки и сжала со всей силы, вырывая всхлип. «Не смей говорить о моей дочери! Не смей касаться ее! Не смей даже думать о ней!» «Она видела меня больше непутевой мамочки. Интересно, вдруг она подумала, что я ее мама? Омерзительно! Быть матерью такого чудовища!» Сильнейшая ярость охватила меня, застелила глаза и окрасила все в красный. Я вспомнила всех, кого потеряла. Клетка в моей груди начала вибрировать, рык застрял где-то в горле. Я не хотела сдерживать это. Устала, не могла больше. Я поняла, что плачу, когда слезы стекли к ссадине на подбородке. «Прости меня, тварь, но ты вскрыла замок, который держал в узде мои самые сильные эмоции». Так и не приходя в себя, я пальцами стала вести по ее лбу, запустила их в волосы, позволила прядям расползтись между ними, добралась до макушки и сжала кулак. Вместе с криком, который вырвался из моей груди, я подняла ее голову и с силой приложила об пол. И так несколько раз, пока в груди не стало пусто. Пока горячая кровь не перестала разбрызгиваться по артериям вместе с таинственным ядом, сводящим с ума. Только тогда я поняла, что выплеск этих эмоций совсем не то, что мне могло помочь. На негнущихся ногах я стояла над ней и смотрела, как лужа крови становится все больше, как ее белые волосы пачкаются в этом жутком красном цвете. Я убила ее. И от этого мне не стало легче. «Может быть, ты все же очнешься?» — тихо спросила я в глубине души, ожидая услышать ответ. Все, что вырвалось наружу и превратило меня в чудовище, стихло. В конечном счете, я наклонилась к Гвен и проверила пульс. Он едва прощупывался сквозь липкую от крови кожу, и это меня слегка успокоило. Я ее вырубила. Или она могла умирать, медленно потеряв сознание. Но для меня было важно в данную секунду осознать, что я сама, как и те, против кого я боролась, не тонула в ненависти и контролировала ее. Хотя вряд ли это было правдой. Я вытерла руки об одежду, подняла пистолет и убрала его. В ушах перестал кричать собственный голос, молящий о помощи и слабости, и я услышала детский плач. Все остальное стало второстепенным, когда я подбежала к кроватке и увидела ее. Ее круглое личико, маленький носик и пальчики, которые она держала возле рта, словно пыталась заглушить собственный плач. Не думая, я потянулась к ней, подняла и прижала к себе. Тепло ее крошечного тела залечивало мои раны, детский запах ее кожи заглушал запах крови. Я пыталась ее успокоить, бормотала ей, что все хорошо, убаюкивала, вспоминала то, что должна делать мама в таких ситуациях, но получалось из рук вон плохо. В одном жена Нейта была права. Я никудышная мать. Но шансы справиться у меня теперь есть. Я стояла на месте и продолжала покачивание, когда дверь открылась, и на пороге появился отец этой малышки. Весь запыхавшийся и перепачканный кровью, уставший и измученный. Но когда он увидел меня с малюткой на руках, то задержал дыхание. Глаза его расширились, и черная радужка стала светлее, чем обычно. «Знакомься, это Джейн», — прошептала я. Дочка уже потихоньку успокаивалась. Она открыла глазки и, морщась, смотрела на меня. «Привет», — сказала я и с улыбкой. Мне было жаль, что наша с ней встреча произошла при таких обстоятельствах, но хорошо, что она никогда не вспомнит меня в таком виде с кучей чужой крови на щеках. «Джейн», — Я твоя мама. Меня снова прорвало на рыдание. Я кусала губы, кое-как сдерживалась, хотя глаза все равно были на мокром месте. Брайан подошел к нам, взглянул на Джейн и, наверное, как и я, понял, что она заслуживает любой нашей жертвы. «Ну, скажи же ей что-нибудь», — аккуратно попросила я, роняя голову на широкие и надежные плечи. «Привет», — выдохнул он. Джейн, услышав его голос, сразу посмотрела на него и широко раскрыла рот. «У нее твои глаза». «Но дочка явно будет папина». Глаза у нее действительно были, как у меня, с голубым отливом. Правда, вокруг зрачка горели маленькие золотистые вкрапления. Волосы у нее были слегка светлее, чем у Брайана. Она пристально разглядывала папу, облизывая свои пальцы. А когда Брайан улыбнулся ей, она повторила за ним. Джейн была в восторге от него. «Меня сейчас разорвет от волнения и счастья», — признался Брайан. Потом вновь обратился к дочке. «Ну что, Джейн, знала бы ты, как папа хотел тебя поскорее увидеть, и как мы с мамой сильно тебя любим». Он потянулся к ее пухлым щечкам, но замер, когда увидел, что все руки у него в грязи и крови. Но Джейн все равно была счастлива. Она пускала слюни, мычала и визжала с улыбкой на лице. Когда я чмокнула ее, она звонко расхохоталась и хлопнула в ладоши. «Она просто чудо!» — восхитилась я. Брайан крепко обнял нас, коснулся губами моей макушки. А я же поцеловала его в шею. В этом прекраснейшем моменте нежности я бы хотела раствориться, замереть навсегда. «Я люблю вас», — прошептал он, наполняя меня верой в то, что у нас все будет хорошо. После Брайан поцеловал кулачок Джейн. «Ну что, дамы, путь на выход чист, пора вам выбираться». Брайан повел нас к выходу, перезаряжая автомат. На пороге нас ждал Кайл, гордый собой до одурения. «Вы такие сладкие ребята, что у меня зад из-за вас вот-вот слипнется», — рассмеялся он. Брайан толкнул друга в плечо и закатил глаза, но не без теплой улыбки. Я встала возле Кайла, и он сразу начал разглядывать Джейн. «Красотка! Аврора, ты уверена, что участвовала в процессе? По-моему, Брайан просто создал свою женскую версию». Мне было смешно, но я все равно специально сильно наступила на его ногу. Кайл подыграл мне и хныкнул, словно я причинила ему несказанную боль. «Шучу! На самом деле, пусть лучше она будет похожа на тебя. Ты намного красивее этого засранца». Он кивнул в сторону Брайана. «Ты такой добрый». Кайл разразился громким смехом. «Мне надо найти правителя», — обратился Брайан ко мне. «Кайл поможет вам выйти. Пора с этим покончить». «Подожди, я не хочу тебя отпускать». Брайан наклонился ко мне, мягко поцеловал в губы и, не отстраняясь, проговорил. «Позаботься о дочке. Я покончу с этой тварью и вернусь к вам. Договорились?» Мне пришлось кивнуть. Его тепло тут же покинуло меня, как бы я ни пыталась пропитать им каждую клеточку своего тела. Брайан собрал людей, в том числе светлых, примкнувших к нам, и повел их дальше по коридору на самый верх. «Это же Брайан! Он из любого дерьма вылезет», — успокоил меня Кайл. «А сейчас из дерьма надо вылезти нам». Мы направились к двери, где оставили Дэйва, Ребекку и Алекса, перешагивая через трупы. На обратном пути к выходу Джейн, на удивление, была совершенно спокойна, хотя отдаленная стрельба еще не прекратилась. Неужели все шло к концу? Я крепче прижимала к груди малышку и старалась смотреть только на нее, а не на хаос в коридоре. Дэйв за это время стал выглядеть куда хуже, но Ребекка, как смогла, его подлатала. Мы не особо разговаривали, да он и в принципе не мог, все силы берег для передвижения, а Ребекка постоянно контролировала, сколько крови покидает его тело, и ругалась, когда он резко шевелился, и из раны вытекала новая порция бордовой жидкости. «Ты можешь быть хоть чуточку аккуратнее?» — злилась она. «Это самый обычный порез. А ты ведешь себя так, будто мне все кишки выпотрошили». «Именно поэтому ты выглядишь так, словно вот-вот потеряешь сознание», — возмутилась она. «Достаточно потерь». Брат помогал Дэйву идти, Ребекка прикрывала их спины, а мы с Кайлом шли впереди. Мимо проходили наши люди, смотрели на Джейн и довольно улыбались. Для них спасение этой девочки — знак близости к победе. Я смотрела на них с ответной благодарной улыбкой, потому что если бы не они, я бы сейчас не держала дочь на руках. Правда, один из темных показался мне весьма подозрительным. «Подожди, пожалуйста», — окликнула я его. Парень затормозил и повернулся ко мне лицом. «Где твоя повязка?» У всех наших темных на плече была белая повязка в знак желания объединиться со светлыми, а у светлых, примкнувших к нам и решивших биться, была черная куртка. Пойманный мной темный попытался ретироваться, но Кайл крикнул, чтобы он остановился и выстрелил рядом с его ногой. Тот испугался и, отлетев к стене, быстро сдался. Кайл приблизился к нему и одним ловким движением расстегнул куртку. «Черт!» — тут же выругался он. «Они хотят подорвать тут все!» Под курткой он прятал бомбу небольшого размера с кнопкой для ее активации. Темный не смотрел на нас, но и не пытался убежать. «Кто вы? И сколько вас?» — крикнула я на него. «Нас много, и мы повсюду». Он повернулся ко мне и продолжил. «Вам не сломать эту систему». Брайан всегда подозревал, что темные, отказавшиеся встать на нашу сторону, рано или поздно объявятся. Бывшие приближенные к власти организовали это. Отправили своих людей на смерть, чтобы избавиться от нас всех разом. Нашли способ, чтобы темные видели на свету и проникли, как паразиты, в наши ряды? «Так-так», — послышался голос. Ребекка тут же направила пистолет в сторону светлого в экипировке солдата-правителя. «Как-то все затянулось. Пора подрывать. Ты так не думаешь?» Мне послышалось. Светлый отдавал приказ темному. «Вы объединились?» — уже вслух спросила я, глядя то на светлого, то на темного. «Ты что думала, дорогуша, что у нас настолько ужасная система охраны, раз вы смогли пробиться? Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «Черт возьми! Светлые и темные объединились для того, чтобы предотвратить объединение. Эти идиоты хотя бы сами понимали, как противоречат себе же». «Наш новый правитель», — начал темный, — «слюнтяй. Он превратил темный мир в ванильное нечто, где каждый стал думать, будто в жизни есть место любви. Чтоб он сдох. Когда это место взлетит на воздух вместе с вашими изуродованными трупами, все в темном мире увидят, какой идиотский шаг сделал Брайан. Тогда его возненавидят. Все вернется на свои места». «Тогда смерти никогда не прекратятся. Вы продолжите жить угнетенными, и рано или поздно светлые вас окончательно уничтожат, потому что они озабочены идеалом, а вас считают отбросами», — спорила я. «Вы что, думаете, они не перевернут эту трагедию в свою пользу? Тут же они расскажут, что именно темные подорвали здание правительства светлых, и будут правы». Я указала на бомбу, прикрепленную к груди темного. Он нервно смотрел на нас всех, дергался, но Кайл крепко держал его. «Ты светлая потаскуха», — продолжил смертник. «И ты...» Кайл не дал ему закончить, выстрелил в голову без колебаний и аккуратно уложил труп на пол. Я даже не вздрогнула. Не всхлипнула от жалости, так как знала, что этот человек собирался убить множество людей ради веры в гнилые устои. «Говорили же этим идиотам действовать быстро!» — воскликнул светлый. Он был на прицеле у Ребекки, поэтому не открывал огонь, иначе мог умереть сам. Ребекка не стреляла, потому что ждала, что идиот выложит еще детали плана. Когда он потянулся к рации, чтобы передать сигнал другим о начале активации бомб, за ним появился силуэт. В ушах гудело, я слышала собственные пульсы, видела все как будто в замедленной съемке. В задымленных коридорах пахло порохом и кровью, в воздухе летала пыль. «Не стоит этого делать». Я не верила своим глазам. Размытые очертания приняли четкую и знакомую форму. В затылок светлого целился Гейл. «Ты как тут оказался?» — воскликнул Дейв, после чего закашлялся и сильнее навалился на Алекса. Гейл был бледный, весь покрытый потом и вялый, но, тем не менее, ему хватало сил держать руки прямо. «Доехал», — прошептал он. «Не мог пропустить все веселье». «Гейл Кларк!» — воскликнул Светлый. «Мы все искали тебя, а ты предал нас!» Друг толкнул бывшего товарища к стене и, выбив из его руки оружие, вжал пистолет в щеку. «Ты понимаешь, за что борешься?» Спросил он тихо, но достаточно грубо и холодно, чтобы у солдата-правителя от страха шире раскрылись глаза. «За превосходство! Только мы имеем право на жизнь!» «Джой умерла!» «Из-за этого умерла!» — прогремел он, и его глаза наполнились слезами. «Она была идеальной! Самым чудесным человеком, которого я знал! Но из-за того, что мы постоянно стремимся уничтожить друг друга, она погибла! Лу больше никогда не обнимет маму!» «Мне жаль, Гейл, правда жаль, но ты сам позволил ей контактировать с врагами!» «Что ты мелешь? Они спасли ее от ваших дурацких таблеток! Вся власть построена на этом, а без препаратов она не стоит и гроша! Никто никогда не выбрал бы подобную жизнь!» Светлый со всей силы толкнул Гейла, и тот повалился на пол. Он был растоптан, уничтожен, и я точно знала, что сердце его болело сильнее руки, из которой вновь хлынула кровь. Я инстинктивно сделала шаг к нему, чтобы помочь, но Джейн хныкнула, и я отступила, спрятав ее от сумасшедшего Светлого. «Знаешь, кого я ненавижу больше остальных?» — спросил Светлый. Кайл подошел к Гейлу, а Ребекка к Дэйву и Алексу, чтобы защитить в случае чего. «Ненавижу тех, кто предает...» Кайл не дал солдату закончить никчемную речь, он застрелил его сразу, как тот прицелился в Гейла. Ребекка кинулась к трупу и достала рацию вместе с загадочным пультом. Гейл протянул руку и попросил передать это все ему. «Вы должны уходить, а я задержу их». «Он обезумел?» Кайл подхватил Гейла под мышки, проигнорировав его слова, но друг даже не пытался встать. Валился обратно на пол, как тряпичная кукла. «Только я смогу отвлечь их, так как был одним из них». «Отвлечешь с улицы?» — не унимался Кайл. «Нет времени. Уходите. Послушай, мы выберемся из этого дерьма вместе», — прокряхтел Дэйв. Ему становилось все хуже. Он кое-как оставался в сознании и только при поддержке Алекса шевелился. «Я хочу поступить так. Уважайте мое решение. Как только я соберу всех в одном месте, то активирую бомбы. У вас есть 10 минут, чтобы эвакуироваться и спасти как можно больше невинных людей. А все те, кто продолжит настаивать на уничтожении остальных, будут похоронены здесь». «Но как же Лу?» Гейл замер, услышав мой вопрос. Он посмотрел на меня с болью и тоской, но решение не изменил. «Вы же присмотрите за ней?» «Так», — нас растромошила Ребекка. «Никаких соплей! Дэйву срочно нужна помощь, поэтому я выведу его! Кайл, нужно вывести Джесс, Амелию и Волкера! Аврора, присмотри за тем, чтобы Гейл пошел за нами!» Она двинулась к выходу, ловя наших людей и сообщая им о возможных взрывах. Мы не кричали об этом, чтобы избежать паники и поспешного решения все же активировать бомбы. «Нужно уходить», — сказал мне Кайл, косясь на Гейла. «Дай мне минутку». Я села на колени напротив Гейла, все еще прижимая к груди Джейн. Он, когда увидел ее пухлое личико, зажмурился и сдавил переносицу. Он держался как мог. «Ты нужен, Лу», прошептала я, положив руку на его плечо в подбадривающем жесте. «Я не смогу. Не смогу без Джой. Не смогу после всего, что сделал. Я хочу быть тем, кто это закончит. Позволь мне сделать это. Лу обязательно будет гордиться нами». «Лу нужна не гордость. Лу нужен ее папа». «И ей нужна мама. А я ее не сберег. Моя деятельность убила ее, а не тот темный. Я не смогу жить с этим». Нас прервало шипение в рации. Голос человека прорезался через помехи. «Кевин, это Брэдли. Как слышно? Прием!» «Это Кевин. Слышно прекрасно. Прием!» Гейл специально понизил голос, чтобы его не узнали. Но, кажется, тому Светлому было все равно. Он настолько сильно увлекся происходящим вокруг себя, что бездумно стал все выкладывать, не подозревая, что его товарищ погиб, а рация находится у врагов. Некоторые из этих тварей отказываются активировать бомбы. Кто-то снимает их с себя и просто убегает. Мы должны были перебить их всех. Ты где? Прием. В северной части. Прием. Неужели темные, которые были приближенными к власти, предложили своих людей в качестве жертв, чтобы прийти к договоренности со светлыми? Ведь можно было просто установить бомбы в здании и не подвергать опасности собственный народ. Из-за угла на нас выскочил темный без повязки. Он заметил меня и в ужасе попятился, вскидывая руки. «Я не буду ничего делать!» — воскликнул он. Кайл целился в него, готовясь убить в любой момент. «Я не хочу умирать за тех, кому плевать на меня! Только прошу вас дать мне второй шанс! Попросите у правителя Брайана помиловать меня!» «Уходи!» — процедил Кайл. Молодой парень убежал дальше по коридору, крича при этом слова благодарности. «Надеюсь, я не пожалею об этом». Неожиданно для нас где-то в другой части здания раздался взрыв. Ударная волна дрожью прошлась по стенам, и нам на головы посыпалась пыль и мелкие камушки. Джейн заплакала сильнее, и я почувствовала, как паника лизнула каждую мою косточку. «Я дистанционно активировал в западной части здания бомбу. Там не было никого из наших, зато было много выродков. Прием!» У нас больше не осталось времени. Кайл притянул меня к себе и слегка подтолкнул в сторону выхода. Гейл в это время поднес рацию к губам и сказал: «Нужно всех темных и предателей светлых отправлять на восток. Туда двинулся наш объект. Прием!» «А куда пошел Брайан?» «В какой части кабинет правителя?» — спросила я у Гейла. Выдохнув, он ответил: «В западной». «В той, где минуту назад произошел взрыв». Я ринулась вперед, но через секунду затормозила на пятках, так как Гейл не пошел за нами. «Ты не передумаешь?» «Меня залатали на скорую руку. Я пошел сразу, как попрощался с Джой». Друг не смотрел на меня, когда говорил. «У меня нет сил идти. Я только осложню все». Сжавшимся от боли сердцем, сдерживая рыдания, я пошла вперед. У меня не было моральных сил прощаться. Я не одобряла его поступок, не хотела показывать ему, что приняла его. Тем не менее, я крикнула: «Если мы переживем этот день, я сделаю все, чтобы Лу росла в любви». Мы с Кайлом бежали, ловили всех, кто попадался под руку, и говорили им, что нужно выбираться. «Все на выход, срочно!» — кричала я без остановки, так как смысла молчать больше не было. Некоторые солдаты светлых в смятении опускали оружие и пятились к выходу. Очевидно, они чувствовали себя преданными, так как не всех их посвятили в то, что правитель намеревался закончить все масштабной катастрофой. Паника нарастала в геометрической прогрессии. Джейн громко плакала, и я чувствовала, что сама вот-вот сорвусь. Кайл суетливо стал открывать дверь, где мы оставили Джесс и Амелию с Волкером. «Что это был за звук? Взрыв?» — закричала Джесс, как только мы ворвались внутрь. Кайл высвободил ее и поцеловал с отчаянием, впиваясь в распахнутые губы. «Больше тебя так не оставлю. Я идиот. Можешь использовать наручники на мне и отлупить меня». «О да, я обязательно что-нибудь придумаю». Они оба, даже не обсуждая план действий, подбежали к Волкеру. Джессика помогла закинуть его на спину Кайла, и он шутливым нытьем понес моего друга детства прочь из палаты. В это время Амелия уже поднялась с постели, и Джесс помогла ей идти. Людей в проходах становилось больше, и когда раздался очередной взрыв, все ускорились. Никто уже не думал о том, чтобы бороться за свою правду. Истинное желание жить объединило всех, сплотило и толкнуло к спасительному выходу. Мы догнали Ребекку, Алекса и Дэйва. Я поравнялась с Темной и обратилась к ней с просьбой: «Возьми Джейн, пожалуйста. Я должна найти Брайана. Без него я не уйду отсюда». «Он сможет выбраться, Аврора, успокойся. До него уже дошла эта информация». «Не могу». Она не знала, что взрывы начались в той части, куда он направился. Возможно, Гейлу удалось задержать атаку из-за предложенной рокировки, но некоторые бомбы все же были активированы, и паника могла поспособствовать принятию абсурдных решений. Вряд ли солдаты решили бы мешкать из-за того, что желанная цель, то есть я и Брайан, в восточной части. Точно не в подобной обстановке. Ребекка разозлилась на меня. Повернула к себе спиной и начала толкать в лопатки к выходу. Противостоять ей я не могла, на моих руках была Джейн, и я жизнью отвечала за нее. Через несколько секунд сила Ребекки уже не требовалась. Поток людей сам выталкивал меня на улицу, а я все звала Брайана и вертела головой по сторонам, надеясь увидеть остальных. Я оказалась на улице, прижалась корпусом к перилам и стала выглядывать друзей в толпе. «Потерпи еще немного, Джейн», — прошептала я дочери. «Мы их всех найдем. Мы сильные девочки, верно?» Но в одно мгновение все мои слова потеряли смысл. Раздался взрыв. И не в адских стенах, а в толпе людей около здания правительства. После него почти сразу раздалось еще несколько в самых разных точках. Люди кричали от боли, падали кучами. Те, кто не пострадал, пытались убежать. «Хватит, остановитесь!» Некоторые из солдат светлых выбежали и стали призывать темных и своих сослуживцев прекратить огонь. «Правительство хочет лишь зачистить всех нас, чтобы потом одни обвинили темных, а другие светлых!» Так и было. Провокация ради ужесточения конфликта. «Какие взрывы! У меня там жена!» — воскликнул один из солдат, который был на улице и сдерживал наступление. Дальнейшие разговоры растворились для меня во всеобщем шуме. Взрывы начали раздаваться и в здании. Все звуки смешивались. Грохот, падающие бетонные куски, крики и истерический плач. Вокруг поднималась пыль, она забиралась в легкие, облепляла, а жар от пожара душил. Я увидела, как вынесли Дэйва. Он уже потерял сознание, и Ребекка в истерике стала просить помощи, крича о том, что у него повреждены внутренние органы. К ним на помощь сразу подоспели светлые, они положили Дэйва в машину. Ребекка взглядом нашла меня, и я махнула, чтобы она не оставляла его одного. Алекса она подтолкнула ко мне. Кайл упал, когда спустился с последней ступеньки. Он кашлял, но все еще не переворачивался, лежал на животе и ждал, когда Волкера поднимут, чтобы не пришлось его скидывать. Друг все еще не приходил в себя. Жертв было много. И несмотря на то, что причиной потери был многолетний раздор, светлые и темные стали помогать друг другу. Загружать людей в автомобили, в машины скорой помощи, чтобы попытаться спасти. «Алекс», — обратилась я к брату, когда он подбежал и обнял меня сбоку. «Возьми Джейн и спрячься с ней в укрытии. Взрывы должны прекратиться, но все же». «Ты доверяешь ее мне?» — в шоке спросил он, пока я передавала ему дочь. «Ты взрослый не по годам и очень ответственный. Я доверяю тебе и всегда доверяла». Несмотря на то, что Джейн капризничала и брыкалась, Алекс крепко, но бережно держал ее. Он стал активно ее покачивать, спрашивая у меня, все ли делает правильно. Я кивнула, и только тогда, получив мое одобрение, он побежал по ступеням вниз, туда, где собирались раненые. Я же направилась в здание. Шла против потока людей, пытающихся вынести тех, кто сам не мог идти. Меня тошнило от вида крови, от торчащих из-за переломов костей, от рева из-за разбитых сердец и скорби. Я и сама была в слезах, но делала вид, что давно обратилась бесчувственным камнем. Подойдя к одному из солдат светлых, который опустошенно стоял посреди коридора и просто смотрел в никуда, я спросила: «Подскажите, пожалуйста, куда идти, чтобы добраться до правителя?» «Там все завалено», — тут же ответил он, даже не потрудившись посмотреть на меня. «Мой брат там остался». Он указал мне рукой в сторону лестницы, я пошла туда, перебираясь через разрушенные стены и остерегаясь металлических балок. Я не допускала даже мысли о том, что Брайан мог оказаться где-то под бетонными блоками. Я ползла, карабкалась, пробиралась вперед к нему, мечтая скорее увидеть его глаза, полные жизни. «Аккуратно поднимайте, а то все рухнет», — раздался знакомый голос. Сердце бешено заколотилось, будто вот-вот выпрыгнет из груди и полетит вперед меня. Порыв побежать пришлось заглушить, чтобы не сломать суетой хрупкий путь отступления. «Брайан!» — крикнула я, когда увидела, как он и еще несколько темных пытались вызволить светлых. Брайан обернулся, замер. Из его головы по лицу бежала кровь. Одно бедро было рассечено, и, возможно, были сломаны ребра, так как он поморщился, когда глубоко вздохнул, увидев меня. Тем не менее, он раскрыл руки, чтобы я могла пробежать последний метр и прижаться к нему, разрыдавшись в его объятиях от облегчения. «Ты цела?» — спросил он, гладя меня по голове и целуя в висок. «Да, я и Джейн. Мы в порядке», — тараторила я в ответ. «Ты жив! Как же хорошо, что ты жив! Я так переживала!» Я отстранилась, чтобы осмотреть его голову. Аккуратно провела пальцами по лбу, смазывая кровь и поправляя волосы. «Родная», — мягко обратился он ко мне, отвлекая от терзающего все внутренности вида. Он обхватил меня за подбородок и наклонил голову так, чтобы нежно поцеловать меня и стереть с лица слезы. «Мы пошли не туда, и это нас спасло. Меня ударило по голове, но я буду в порядке. Нам надо помочь другим». Я не могла стоять на месте. Я хотела к тебе, поэтому сорвалась на поиски. Никогда бы тебя не оставила. Знаю. Хочу тебя отругать за безрассудство, но не буду, потому что поступил бы точно так же. Я очень тебя люблю. И я тебя люблю. На всхлипе произнесла я, встав на носочки и чмокнув его крепко, но быстро. Мы вернулись к остальным, чтобы помочь. Я не стала упрашивать Брайана уйти и позаботиться о собственных ранах, он бы все равно не послушал. Ему было важно приложить все усилия, чтобы уменьшить число жертв. И все, что я могла, это оставаться рядом и помогать. Быть опорой, которая поддерживает без слез и упреков, а с любовью и пониманием. Нам самостоятельно удалось спасти троих, а для разбора остальных завалов требовалась техника. Мы не испытали и капли облегчения, когда нам удалось воссоединить некоторые семьи, потому что все еще видели перед собой тех, кто оплакивал близких. Когда мы вышли из здания, на улицах кипела работа. Люди разошлись, чтобы подпустить специалистов с оборудованием для расчистки территории. Это был еще не конец. Светлые сговорились с темными, начала я рассказывать Брайану. Они хотели устроить катастрофу, чтобы каждый мог потом воспользоваться ею в своих целях. Темные явно надеялись убить меня, чтобы вновь занять лидирующие позиции. А светлые сказали бы, что якобы темные всех заманили в центр, чтобы уничтожить. Мы отыскали других лидеров, выживших после взрывов, и с ними стали думать о том, где нам найти правителя светлых и приближенных к бывшему правителю темных. «Под зданием есть проход», — сообщил нам солдат светлых. «Выход из него ведет к границе, скорее всего, все они укрылись там». Вполне логично. Темные вернулись бы к себе, как будто их никогда не было на месте трагедии, а правитель светлых мог бы якобы вылезти из обломков и показать всем, что он чудом пережил вторжение врага. Брайан, выслушав всех, начал раздавать указания. «Отправьте машины в темный мир за врачами, сотрудниками лаборатории и за всеми, кто способен оказать помощь. Нам нужно как можно больше рабочих рук. Также отправьте способных к бою людей к тому выходу. Неважно, темные или светлые. Уничтожьте всех, кто хоть как-то причастен к взрывам и поддерживает разделение и войну. Никакого помилования. Пора покончить с этим дерьмом. День сменился ночью. Фонари освещали место трагедии, где не прекращались работы по спасению. Амелия, Волкер и Дейв были в больнице, и им оказывали всю необходимую помощь. Ребекка присматривала за ними и помогала другим раненым. Мы были с ней на связи и постоянно сообщали друг другу последние новости. Джессика помогала людям с незначительными травмами. Она, как и многие другие темные и светлые, не спала, раздавала еду и медикаменты. Кайл остался самым невредимым из нас, поэтому он отправился в подземный проход, чтобы контролировать происходящее. «Представляете, они построили его, чтобы тайно проникать в темный мир и провоцировать конфликт. Рассказывал он по телефону то, что ему и другим темным объяснили солдаты светлых. Бывшие враги поклялись, что будут бороться с нами плечом к плечу, чтобы больше подобного не повторилось, чтобы больше никому в голову не пришла мысль пойти убивать других. Они окончательно и бесповоротно отказались служить предавшему их правителю. «Твои указания передали в темный мир, Брайан. Границу патрулируют, так что даже если какая-нибудь сволочь сбежит, ее найдут. Мы постараемся вывести их к зданию, чтобы они стали вылезать у вас». «Хорошо, мы встретим их с распростертыми объятиями». «Не клади трубку и включи громкую связь», — попросила я, прильнув к телефону, «чтобы мы слышали все, что происходит». Брайан сидел на ступеньках с перебинтованной головой и ногой. Ехать в больницу, чтобы сделать рентген и проверить целостность костей, он отказался. Он хмурился, пока ему оказывали помощь, ходил грозный, пока отдавал приказы, но как только Алекс прибежал с Джейн и отдал ее Брайану, он смягчился. Даже сейчас он держал ее на руках и, когда опускал на нее взгляд, улыбался. Дочка крепко спала, прижавшись к нему, несмотря на то, что вокруг не стихал шум. «А вот и они!» — отозвался Кайл, и мы услышали первые звуки выстрелов. «Правителя оставляем на закуску!» Каждый радостный возглас наших людей был бальзамом для ушей, но я боялась лишний раз ликовать, пока победа не сидела мирной птичкой в наших руках. Мы в напряжении ждали дальнейших указаний от Кайла, как и все остальные парни, стоявшие на своих позициях внутри и снаружи обломков здания. Прием готовился весьма жаркий. «Тут у них уютненько». Связь была плохой, тем не менее нам удавалось различать слова. «Запасы еды, воды, даже постель есть». Вероятно, правитель готовился долго отсиживаться, прежде чем появиться и предстать перед своим народом в роли жертвы. Тварь вряд ли чувствовал хоть каплю вины за то, что устроил. «Готовьтесь!» Брайан махнул рукой, как только услышал указ друга. Все сразу перезарядили оружие и прицелились в проход, который специально расчистили. Солдаты Светлых любезно показали нам, где в последний раз видели правителя. Близился восход солнца. Первые лучи коснулись бетонных лестниц, когда люди вышли из укрытия и сразу вступили в перестрелку. Мы с Брайаном так и оставались на ступеньках, как будто нас ничуть не волновало то, что творилось в паре метров от нас. Пули летели не просто со свистом, а почти что с грохотом, и пыль, осевшая ранее хлопьями, вновь поднялась, а запах смерти стал выразительнее. Последний из всего этого балагана пал лицом в кровь, вытекающую из других его союзников. Остался только один. Тот, кого приближенные всячески охраняли до последнего, все еще веря в справедливость системы. Правитель, напуганный и потрепанный, вышел в сопровождении наших людей и рассмеялся, когда увидел меня, смотрящую на него снизу вверх. Нас разделяли ничтожные ступеньки, я могла подойти к нему и выместить всю злость, но я не шевелилась. «Рада снова вас видеть, правитель!» Я мило помахала ему. Двое парней подхватили его и поставили на колени. Брайан все еще сидел спиной к происходящему. Джейн проснулась и требовала внимания. Кайл вышел гордый собой и похвалил всех, с кем зачищал укрытие. И Джессика тут же выбежала из толпы, чтобы обнять его. «Значит, вы не умерли? Досадно», — открыл рот правитель. «Язвить у вас получается так же отвратно, как сохранять авторитет у собственной армии. Спешу вам сообщить, что ваш с темными план взорвать всех неугодных вам людей с треском провалился. Никто не согласен с тем, что есть угодные и неугодные люди. Все отныне знают правду, почему произошло разделение. И все знают о том, что ради власти вы были готовы убивать даже детей». «Ради того, чтобы создать лучшее поколение», — не унимался он. «Идеалов нет. Люди не хотят воевать за то, во что верите вы. Люди хотят мира и покоя». «Да, Аврора», — выдохнул правитель, осознавая поражение. От него все отвернулись, а последние люди, поддерживающие его тиранию, умерли или пытались скрыться. «А победа явно красит тебя. Язык наточила отменно, но однажды вы поймете, что все ваши усилия напрасны. Люди всегда будут стремиться к лучшей жизни, а без борьбы к ней не прийти». «Не переживайте, мы как-нибудь это проконтролируем», — спокойно сказал Брайан. «Действительно. Разве есть сомнения в том, что под вашим руководством объединенный мир будет процветать?» Правитель смотрел на Брайана с такой ненавистью, что казалось, у него глазные яблоки вывалятся из орбит. Для него Брайан все еще был мелкой букашкой, которую он хотел растоптать. На его фоне правитель темных просто души не чаял в своем преемнике. Впрочем, так и было, только вот Брайан нарушил все планы. «Мы можем еще долго обсуждать, какие мы с Авророй для вас потрясающие, но публичная казнь не ждет». Все, кроме тех, кто вызволял людей из завалов, отвлеклись от дел. Каждый светлый и темный ждал, когда бойня закончится, опасность минует и все успокоится. «Ну давай, закончи это», — сказал мне Брайан. «У меня ребенок, я к речам не готов». «Не прикрывайся дочерью», — засмеялась я. А Джейн, когда услышала мой смех, тоже радостно завизжала и даже выдала смешок. Брайан удивленно на нее уставился. Нам с ней потрещать надо. А ты все начала, ты и заканчивай. Не я тогда решила, что ночевка среди мусорных баков — отличная идея. Детский сад. Я помотала головой, собралась с мыслями, но прилипшую к губам улыбку не убрала. Я поднялась к правителю и повернулась к людям. Это была не наша с Брайаном победа. Все те, кто отдал жизнь за справедливость, кто трудился сейчас во благо, кто просто поверил в то, что можно жить иначе, приложил руку к тому, чтобы раз и навсегда сломать систему. Нужно было что-то сказать, но сил кричать не осталось, поэтому речь моя вышла короткой и сдержанной. Тем более я осознавала, что после всего я и многие другие борцы за равноправие сами были по локоть в крови и не представляли, как отмыться. Когда я встретила этого прекрасного человека, то сначала ненавидела его всеми фибрами души. Я указала на Брайана, а он повернулся ко мне и произнес одними губами «взаимно». Нам пришлось через многое пройти, чтобы осознать, что все это разделение — полнейший бред. Когда мы только полюбили друг друга, то могли лишь мечтать об этой минуте. Но сейчас мы стоим с вами вместе и смотрим в будущее без ненависти, вражды и зла. У меня перехватило дыхание. Я замолчала и поняла, что плачу только уже от счастья. Я благодарна вам за то, что вы поверили в нашу победу. Не побоялись разорвать рамки и встать на серую сторону. Люди аплодировали мне, а я стояла, как тряпка, наматывая на кулак сопли, и не могла больше промолвить и слова. Я просто хотела уже поставить точку. Развернувшись, я обратилась к правителю. «Вы хотели насилием удерживать власть, но оно так не работает. Вы никогда не заботились о своих людях, для вас они были пушечным мясом. К вашему глубочайшему сожалению, люди умнее, добрее и храбрее, чем вся ваша шайка». «Аврора, давай без лишних речей», — возразил он. «Просто посмотрите на меня». Он недовольно скривился, но подчинился. «Помните, я обещала, что перед смертью вы увидите мою улыбку? Наслаждайтесь». Я широко улыбнулась ему, и солдат сбоку от меня нажал на спусковой крючок. Пуля попала прямо в черствое сердце правителя, и алая кровь окрасила его белоснежный костюм. Это была точка. Конец наших кошмаров и начало новой счастливой жизни.